10 декабря. Эврика! Наконец-то я нашел то, что нужно. Месть сладка, и лучшей развязки не придумать. Виллер, скульптор? Вот удача-то. Да уж, воистину. Этому чертову подлецу предстоит сотворить статую, которая продастся быстрее любой другой, вытесанной им за последние недели. Реалист, значит, да? Что ж, новая скульптура будет в высшей степени реалистичной. Я нашел рецепт на рукописном листочке, вложенном в книгу на странице 679. Судя по почерку, писал мой прадед, Бареут Пиктерс ван Каурен. Тот самый, что бесследно исчез из Нью-Плаца в 1839 году. Я Шуб-Нигурат, козел с легионом младых. Одним словом, я нашел способ превратить этих гнусных крыс в каменные статуи. Все до смешного просто, и прибегнуть придется скорее к самой обыкновенной химии, нежели к потусторонним силам. Если мне удастся раздобыть нужные компоненты, я сварю напиток, который легко сойдет за домашнее вино, и один единственный глоток мигом умертвит любое живое существо, кроме разве только слона. Дело сводится к процессу окаменения, в миллионы раз ускоренному. Соли кальция и бария моментально забивают организм до отказа, и минеральные вещества замещают живые клетки столь стремительно, что остановить процесс невозможно никакими силами. Видимо, этот секрет, среди всех прочих, мой прадед узнал в ходе великого шабаша на горе Сахарная Голова, в Кацкиллах. Там всегда творились странные вещи. Помнится, я слышал про одного человека в Нью-Плаце, мирового судью Хасбурга, который обратился в камень или что-то вроде того в 1834 году. Он враждовал с ван Кауренами. И теперь, перво-наперво, мне надобно заказать в Олбани и Монреале 5 необходимых химических реактивов. Потом у меня будет полно времени для экспериментов. Когда все закончится, я соберу все статуи и продам, выдав за работу Уиллера, чтобы возместить все причиненные мне убытки. Уиллер всегда был реалистом и эгоистом. Так неестественно ли для него обратиться в каменный автопортрет и задействовать мою жену в качестве второй модели, что он, собственно говоря, и делал последние 2 недели. Полагаю, тупоумная публика даже не задается вопросом, какой каменоломне добыть столь диковинный материал. 25 декабря. Рождество. Да будет мир на всей земле и все такое. Эти 2 свиньи таращатся друг на друга так, словно меня вообще не существует на свете. Судя по всему, они считают меня слепо-глухонемым. Ну ладно. Прошлый четверг из Олбани пришла посылка с сульфатом бария и хлоридом кальция. А кислоты, катализаторы и все необходимые приборы со дня на день пришлют из Монреаля. Жернова судьбы мелют медленно, но верно. Я буду работать в пещере Алина, что близ нижнего лесного пояса, и одновременно без утайки делать вино здесь, в погребе. Еще надобно найти повод угостить любовничков новым напитком, хотя мне не составит особого труда одурачить этих жалких простофиль. Вот только заставить Розу выпить будет сложновато, ведь она прикидывается заядлой трезвенницей. Все эксперименты на животных я буду проводить в пещере. Зимой туда никто не наведывается. Чтобы объяснить свои отлучки, я заранее нарублю в лесу дров. Буду каждый раз приносить домой по вязанке другой. Тогда они ничего не заподозрят. 20 января. Дело оказалось труднее, чем я думал. Многое зависит от точности соотношения компонентов. Посылку из Монреаля я получил, но пришлось заказать еще ацетиновую лампу и весы поточнее. Деревенские уже начинают поглядывать на меня с любопытством. Плохо, что почтовая контора размещается в лавке Стинвика. Испытываю смеси разных составов на воробьях, которые пьют и купаются в ямке перед пещерой, когда там снег подтаивает. Я определенно пропустил какую-то важную химическую реакцию. Полагаю, Роза и этот наглец пользуется моими отлучками на всю катушку. Но я ничего не имею против. И абсолютно уверен, что добьюсь успехов в конечном счете. 11 февраля. Получилось, наконец-то! Выложил свежую порцию в ямку, сегодня снег там хорошо подтаял. И первый же попивший оттуда воробей упал наземь, как подстреленный. Я тотчас подобрал птицу, вся сплошной камень, до мельчайшего коготка и перышка. Она застыла в той позе, в какой пила. Значит, погибла сразу, как только ничтожная доля смертельного препарата попала в желудок. Столь быстрого окаменения я не ожидал. Но опыт с воробьем еще не дает представления о том, как подействует напиток на живое существо изрядных размеров. Надо проверить состав на экземпляре покрупнее, чтобы не промахнуться с дозой, когда дело дойдет до этих свиней. Пожалуй, для эксперимента сгодится Рекс, любимая собака Розы. В следующий раз возьму пса с собой и скажу потом, что его задрал волк. Жена сильно привязана к Рексу, и я с удовольствием предоставлю ей повод похлюпать носом перед часом великой расплаты. Дневник нужно прятать понадежнее. Роза иногда шарит по самым немыслимым углам. 15 февраля. Я на верном пути. Опробовал препарат на собаке. Эффект поистине чудодейственный. Хотя я увеличил дозу всего вдвое. Развел состав в ямке с талой водой и заставил Рекса попить. Похоже, он испытал некие незнакомые, крайне неприятные ощущения, ибо ощетинился, зарычал, но не успел и головы повернуть, как обратился в камень. Раствор следовало сделать покрепче, а для человека он должен быть гораздо крепче. Думаю, теперь я разобрался с дозировкой и вполне готов взяться за мерзавца Уиллера. Жидкость вроде безвкусная, но для пущей надежности я разбавлю ее с душистым молодым вином, которое изготавливаю дома. Будь я твердо уверен, что она не имеет вкуса, так развел бы ее в воде, чтобы не уговаривать Розы попробовать вина. И я расправлюсь с ними поодиночке. С Уиллером здесь, с женой дома. Только что приготовил крепкий раствор и убрал все странные предметы от входа в пещеру. Когда я сказал, что Рекса задрал волк, Роза заскулила, как жалкий щенок, а Уиллер еще долго кудахтал, рассыпаясь в соболезнованиях. 1 марта. Ярльех! Хвала великому Цатхогуа! Наконец-то я разделался с чертовым гаденышем. Сказал, что нашел здесь новый пласт рыхлого известняка, и он побежал за мной, точно безумная дворняжка. В походной фляге у меня был мой препарат, разбавленный вином. И Уиллер охотно согласился приложиться к ней, когда мы добрались до сюда. Отхлебнул здоровенный глоток, не поморщившись, и рухнул замертво. Не прошло и 3 секунд. Но он понял, что я за все отомстил, ибо я скорчил такую рожу, что и самый тупой догадался бы. Я видел, как на лице у него проступило понимание, пока он падал. Через пару минут он весь обратился в камень. Я отволок Уиллера в пещеру, а каменного Рекса снова поставил у входа. Фигура ощетинившейся собаки будет отпугивать народ. С наступлением весны здесь начнут шастать охотники, да вдобавок этот легочник Джексон, живущий в хижине за перевалом, постоянно таскается по заснеженным горам, все что-то вынюхивает да высматривает. Мне не хотелось бы, чтобы мою лабораторию и кладовую нашли в ближайшем будущем. По возвращении я сказал Розе, что в деревне Уиллеру вручили телеграмму со срочным вызовом домой. Не знаю, поверила она или нет, но это и не важно. Для проформы я собрал вещи Уиллера и сказал, что отнесу в деревню да отправлю за ним следом. А сам бросил все в сухой колодец на заброшенной ферме Рейпли. Теперь возьмусь за Розу. 3 марта. Никак не уговорить жену выпить хотя бы глоток вина. Надеюсь, препарат достаточно безвкусен, чтобы остаться незамеченным при разведении в воде. Попробовал подливать в чай кофе, но образуется сильный осадок, а значит, такой способ отпадает. И если все-таки прибегнуть к варианту с водой, придется сократить дозу и надеяться, что она подействует должным образом, только медленнее. Нынче днем к нам наведывался мистер и миссис Хуги, и мне стоило немалых трудов уводить разговор в сторону от внезапного отъезда Уиллера. Будет скверным, если по деревне пойдет слух, что мы с Розой говорим, будто нашего постояльца срочно вызвали в Нью-Йорк. Ведь там все до единого знают, что он не получал никакой телеграммы и не садился на автобус. Роза ведет себя чертовски странно. Придется затеять с ней ссору, а потом запереть на чердаке. Хорошо бы, конечно, уговорить ее выпить разбавленного вина. Если она согласится по доброй воле, тем лучше для нее. 7 марта. Взялся за Розу вплотную. Мерзавка категорически отказывается пить вино, а потому я отстегал ее кнутом и загнал на чердак. Живой она оттуда не выйдет. 2 раза в день ношу наверх тарелку с соленым хлебом и солониной, а также ведерко с водой, слегка разбавленной препаратом. Соленая пища вызывает жажду, значит, Роза наверняка много пьет, а следовательно, очень скоро смертельное средство начнет действовать. Мне тошно слушать, как она орет что-то про Уиллера всякий раз, когда я подхожу к двери. Но все остальное время она молчит, как рыба.